Сам же генерал Эйвор, а это точно был он, был самого среднего роста, а его лицо было простым и даже отчасти незапоминающимся. Ну, та часть, что была видима. Зато в глаза бросались длинные, до пояса, седые волосы, забранные в хвост, и льдисто-серые глаза, цепко осматривающие нас. Несмотря на цвет волос, я бы не дал Эйвору даже 40 лет. «Приветствую. Вы, случайно, не червивое яблоко?» — донесся из-под маски глубокий баритон. «Да», — кивнул наш глава, — «но не совсем. Среди нас есть представители стальных рогов, которые разделили с нами лидерство в трехлапой вороне. Меня зовут Ранф, известен как Отшельник. Я думал, ты постарше», — кивнул в ответ на приветствие Эйвор. «Думаю, все присутствующие меня знают. Я Эйвор Инс, глава круга черведовов». Внезапно над его спиной с громким потусторонним треском порвалось пространство, формируя разлом. Наши тут же ощетинились оружием. «Все, но не Ранф. Стоп, всем стоять, никого не трогать», — заорал он на нас. «О, господа», — усмехнулся Эйвор, — «поверьте мне, если бы мне надо было вас убить, я бы уже был на полпути к успеху. Мне бы, наверное, помешал только Отшельник и Коршун. И Сорокопут, если он где-то тут, я его не вижу среди присутствующих». С меня схлынула краска. Сорокопут гордился тем, что ни разу нигде не светился. Никто о нем не мог знать. «Но это, господа, не засада», — развел руками глава черведовов. «Это Белгабад». Из разлома тем временем выбралось что-то. Забегая вперед, скажу, что даже спустя годы я не могу описать то, что увидел в тот день. Это был силуэт, отчасти напоминающий то ли льва, то ли грифона. Сквозь этот силуэт проглядывали то ли ярко-сиреневая туманность чуждых галактик, то ли сама вечность. Там, где должна быть голова, сияла голубая звезда, и ее лучи, яркие почти до осязаемости, словно бы образовывали гриву. Дракон Белгабад воспринимался не глазами, ну, не только глазами. Чтобы увидеть его целиком, нужно быть более развитым и совершенным существом, чем человек или оборотень, как я. «Приветствую, Ранф, давно не виделись», — произнесло Белгабад, замерев в воздухе, в паре метров от разлома. «Я тоже рад встрече, дракон Бравии», — склонился в поклоне Ранф. «Ну охренеть теперь, интересно, зачем ты собрал нас? Это ли тот крайний случай, на который я дал тебе камень призыва?» «Да, это он. И зачем ты оторвал нас от дел, червивый?» — неожиданно холодно спросил Эйвор. «Я хочу согласиться на твое предложение, Белгабад. Хочу быть тем, кто изменит миропорядок. Это предложение поступало тебе уже давно, Ранф, что заставило тебя изменить мнение, Белгабад?» — возмущенно вскрикнул Эйвор. «Какое еще изменение миропорядка? Давным-давно мы с Ранфом обсуждали возможность, вероятность того, что вы, люди, перестанете отрицать наличие среди вас пользователей седьмого домена. Немалая часть проблем, Эйвор, связана как раз с действиями вашего древнего и уважаемого ордена. Что ты имеешь в виду? Да какие же яйца надо иметь, чтобы орать на это существо? Я этого Эйвора уже боюсь до усрачки. Я тебе уже говорила, Эйвор». Дракон спустился ниже, и часть силуэта космоса с ликом солнца наклонилась прямо к черведаву. «Твой орден перегибает палку. Твой орден прогнил и устарел. Вы погрязли в ненависти и плодите ненависть. Они...» — палец Эйвора ткнулся в нашем направлении. «Они убивают нас, моих братьев, тысячами. Как и вы их, их братьев и даже сынов и дочерей. Успокойся, Эйвор, пока я не сделал это за тебя». Давление в словах дракона под конец стало такое, что у меня сердце пропустило удар, а сам я упал на колени, равно как и абсолютно все присутствующие. Дракон же развернул ту часть, которая исполняла роль головы, к Ранфу. «Итак, ты согласился?» «Да», — прохрипел Ранф и с трудом встал обратно на ноги. Его худое, но жилистое тело еще дрожало от силы голоса дракона. «Я был слаб, Белгабад. Я не думал, что у Освальда хватит силы и духа, чтобы сотворить то, что он сотворил. Он безумен и использует колдовство, происходящее не из миров общности. Что-то мерзкое. Я говорил это тебе 8 лет назад, Ранф. Что изменилось?» «Я боюсь не успеть сделать то, на что положил жизнь», — тихо ответил Ранф. «Мне уже все равно на цену. Хочу прекратить эту вражду. Не хочу лить кровь, Отшельник». «Отшельник не хочет лить кровь», — издал полузадушенный смешок Эйвор. «Он сильнее тебя, Эйвор, если ты хочешь знать. Сильнее и по духу, и по силе. Тебе его не победить, как ты ни старайся. Имей уважение к своему сильнейшему врагу, если ты предпочитаешь так. Я тренировался всю жизнь, дракон. как и он. Вот только у него есть силы признать свою слабость и свои ошибки. Давай еще раз, Ранф, что ты хочешь? Признание вермиолистов как полноценного направления волшебства. Создание обучающих школ для вермиолистов. Постепенное уменьшение численности круга черведовов, но не его распуск. Эта фраза вызвала настоящее изумление на лице Эйвора. «Я хочу равенства. Хочу, чтобы моих братьев и сестер не уничтожали как зверей. А чего хочешь ты, Эйвор?» «Я хочу, чтобы червивые знали свое место. Опасные, для себя и всех, кто рядом. Безусловно опасные. Ваше место, в цепях и под надзором. Я могу дать тебе схватку, Эйвор», вдруг сказал Ранф. «Да что ты говоришь? Я хочу, чтобы твои люди осадили дворец Освальда. Я переброшу твои силы. Мы вместе закончим то, что начал Освальд. Объединяться с червивым, всего у меня в яблоке было 28 агентов. Сейчас их 8. Двое ушли от меня. Один отправлен на пенсию. Шестеро были убиты тысячей глаз. Остальные 13 были убиты вами, червидавыми. А у меня было 22 ученика. Все они лежат в земле, Ранф. Давай не будем мериться размерами наших трагедий. Эйвор», голос Ранфа посуровил, «я не предлагаю тебе обняться и объединить силы в круг или орден, как в древности. Сам же знаешь, что я не занимался террором. Червивое яблоко лишь спасало тех, кого могло, и мешало тысяче. Я предлагаю тебе помощь в борьбе с твоим извечным врагом, настоящим злом, олицетворенным в вермиолисте. Допустим, я брошу свои силы на дворец. Мои люди будут гибнуть в битве с этими омерзительными врага. А что будешь делать ты? А я залезу прямо в осиное гнездо. Убью того, кто уже не имеет права называться человеком, и его офицеров». Эйвор молчал минуту, потом фыркнул. Спустя еще 5 секунд из-под его маски донесся полузадушенный хохот. Когда истерика закончилась, он утер с глаз слезы и, глядя прямо на Ранфа, сказал: «Белгабад, он же не лучше меня, он тоже плодит ненависть и смерть. Ладно, Ранф, мои парни будут драться и умирать около дворца. В конце концов, не каждый день червивый просит убивать червивых». Но потом, из его голоса вдруг пропало любое веселье. «Потом ты выйдешь против меня, жди. Мне надо 5 дней, чтобы перенести силы. Сбор будет под Латимом. Ранф, спрошу еще раз, ты уверен? Пришла пора менять порядок. Сейчас он слишком дорого нам всем обходится», процедил Ранф, смотря на генерала. Глава 29. Розовая ночь. Ну а что долго стоять, верно? Саул вот так не считал, снова ушел в глухую оборону. Понять я его мог, сам уже выдохся, но еще раз атаковать меня хватит. Я выкинул руку в сторону от себя, и из ладони, обжигая кожу, выстрелила струя тускло светящейся ртути инферно. Она не упала на испещренный выбоинами пол, вовсе нет. Суть была в другом, и на этот раз мне снова все удалось. Здоровенная, с мою руку, капля ртути не упала, а потекла вверх, формируя вытянутую биту. Я уже наловчился делать меч, копье и щиты из-за структуры ртути получались нестойкими, а в случае копья, еще и гибкими, что было совсем не нужно. Пробовал делать кнуты, но они все рвались и норовили засыпать врага горячими каплями. Вот что работало безотказно, так это булавы и биты. Да и сейчас мне надо именно это. Саул укрылся за ростовым щитом из его жидкого металла и открываться не собирался. Сейчас мы ему ручки-то отсушим. Я подскочил и бесхитростно начал наносить удары с максимальной силой. Цель была не в том, чтобы пробить щит, мне это вообще редко удавалось, а в том, чтобы Саул сам снял свой щит и перешел наконец в атаку. Вот только интересно, как он снимет щит. От этого зависит дальнейшая тактика. Удар. Звон металлического щита раздался по кубу. Удар. Удар. Следующий взмах угодил по воздуху. Саул отшатнулся. Умнеет, чертяка, знает, что со мной в партере тягаться не надо. Щит сложился, как цветок вечером, и превратился в копье. Очевидно, стальной рог решил держать меня на расстоянии. Он тут же перешел в нападение, стараясь короткими тычками отогнать меня. Расчет тут был на то, чтобы дать себе время на восстановление руки, так как я колотил ему в щит совсем не по-детски. Но знаете, мы тут не в бирюльке играем. Я резко остановил большую часть своей высшей мозговой деятельности, а проще говоря, уступил место коту. Вместо отшатывания и отпрыгивания припал к земле, пропуская серебристое копье над собой, не применяя даже взрыва, прыгнуть вперед. Саул умный, тут же его копье начало превращаться в меч, не успеет. Его стальные поножи резко ощетинились длинными и слегка загнутыми шипами. Нарвался разок, было больно, но теперь, теперь по шипам прилетело не чешуйчатым кулаком, а битой. Эффект был поистине чудодейственным, вся эта махина в латах, весом выше центнера, с громоподобным лязгом упала на пол. Я просто полез по нему, намереваясь чисто символически схватить его зубами за лицо, но потерпел очень неожиданную неудачу. Вместо того, чтобы формировать очередное оружие, Саул сделал что-то, сильно напоминающее побеги плюща, тонкие, но прочные нити из металла. Стальной плющ обвил мои руки, перешел на плечи. Я ожидал, что дальше он пойдет на грудь, и Саул отбросит меня в сторону, но и тут он меня удивил. Лозы плюща полезли мне на шею и как-то напрягающе быстро начали сжиматься. Спустя 5 секунд я уже решил, что Саул все же думает меня убить, причем не задушить, а начисто отрезать голову этими лесками. Я попытался ему об этом прохрипеть, но он не услышал. Его лица не было видно из-за глухого забрала шлема. Паскуда. Патовая ситуация, так-то. Руки захвачены, за шею душат, лозы из стали, так что хрен сдвинешься. И был бы я человеком, можно было бы паниковать, но я-то человеком не был. Прием первый. Я кое-как извернулся. Наверное, это со стороны было даже комично. Я, намертво зафиксированный за верхнюю часть туловища, рывками двигаю свой зад поближе к шлему этого чудилы, который, видимо, реально решил меня убить. Извернувшись буквой «Зю», я приготовил свое любимое дополнительное оружие. Массивный, крокодилий, хвост. Не мерил его вес ни разу, но по ощущениям в форме Галгаронар хвостик мой весил порядка 10 килограммов, так что я примерился и с силой опустил хвост прямо на морду Саула. Шлем загудел, а из-под забрала донесся хрип. Хах, а это достаточно эффективно. Удар, удар, не, все хрень. Миша, давай по новой. Саул стоически терпит удары, а мне терпеть отсутствие воздуха уже трудно. Аж мушки перед глазами бегают. Прием второй. Секретная техника Джастаров. Я просто сжался обратно в кота. Лески за мной не успели, и я оказался внутри своей одежды. Теперь дело техники – выбраться. Сейчас вот выбрался через штанину, в рукавах рубашки, безнадежно порванной превращением в Галгаронар, меня поджидали стальные лозы Саула. Вот сволота, хорошо меня подловил сегодня. Я выбрался, рванул в сторону и развернулся. Саул уже тяжко вставал. Я рявкнул. А теперь я осыпаю тебя искрами. Саул замер, потому что понял, что не успел сделать новый щит, и тяжко вздохнул. Ты гадкая, мерзкая, изворотливая сволочь, заявил он мне. Ну зачем так, право слово, я же смущаюсь. Тем не менее, продолжил Саул, я многому научился. Раньше я редко сталкивался с такими, как ты, маленькими и верткими. Я верткий, да, но почему это мелкий? Снова рявкнул я. Да, после нового эликсира проблема с ростом исчезла, но комплекс будто бы остался. А ты сейчас будешь спорить? Я прямо слышал, как Саул внутри шлема изогнул бровь. Ну, так-то да, я сейчас кот. Внезапно исполнившись благородства, я сел и обернул ноги хвостом. Все так, ну да, я в такой форме действительно небольшой. Но задумайся, тебе навешал кот. Звучит и правда комично. Саул стянул шлем и улыбнулся. Но не забывай, кто я такой. Я улыбнулся ему в ответ. За неполный месяц тренировок мы не смогли стать друзьями, но неплохими товарищами, очень даже. Придя к нам в комнату, я застал Лиру за работой. Она варила зелье на небольшом походном тигле. Моя бедолага устала и страдала от жары, из одежды на ней были только легкие брюки и майка. Я вздохнул, сбросил промокшую от пота рубашку, вышел в ванну, там опрокинул на себя ведро воды, тут была только холодная, но в бытии зажигалкой есть свои плюсы, и присоединился к ее работе. Чего готовим? Комплекс зейца, с 1 по 5, уже готово 4 комплекта 1, 2 и 3, осталось еще немного до 4, я вот хотела приступить к выжимке лимфоцвета. Чего делать? Да ты со спаррингов, отдохни, с мягкой улыбкой сказала мне Лира. Хе, я сегодня его так отделал, что даже почти не устал, с усмешкой заявил я, подходя к ведьмочке, обнимая ее со спины и утыкаясь носом ей в кудрявую макушку. Молодец. Лира немного запрокинула голову, оперев ее на мое плечо, и как-то непередаваемо лукаво взглянув на меня своими зелеными глазищами. Я усмехнулся и взял ее за запястье. В руках Лира держала толкушку, где сейчас перетирала в порошок траву, судя по запаху, зеленокровник. Немного потряс ее руки, и девушка, издав смешок, послушно выпустила инструмент. Отпустив руки, я взял ее за талию и развернул к себе. Лира с улыбкой позволила себя поцеловать. Выпустив ее из объятий и напоследок погладив по голове, я подошел к соседнему столику и вооружился ножом. Все было просто и привычно. Взять за корешок лимфоцвет и оторвать у него все продолговатые мясистые коробочки. Эти коробочки я клал на доску и давил плоской стороной ножа, чтобы они дали сок. Эта жидкость была прозрачно-желтоватая и сильно напоминала сукровицу, потому и лимфоцвет. Раздавив коробочек 5-6, я взял плошку и сокодавилку, которая была практически неотличима от обычной советской чеснокодавки. Из треснутых коробочек я выжал весь сок, плюхнул туда одну выжатую коробочку, экстракт удля. После этого я взял миску за донышко и включил эдакую конфорку у себя на ладони. Подогревая посуду, я второй рукой отрегулировал спиртовую лампу и установил плошку на нее. Проблем никаких, посуда сразу разогрета, и процесс не останавливался, так что отвар получится неплохим. Я окликнул Лиру, пальцем указав на плошку. Девушка кивнула, отложила в сторону пестик и ступку. Я их тут же подхватил, подошла к плошке и, прошептав что-то на туур, кинула туда клочок белой ткани. Клочок даже не долетел до миски, испарился, будучи съеденным мелким духом, настолько крошечным и незначительным, что у него имени даже не было. Пока Лира заклинала духа, я дотер зеленокровник до состояния пудры. Подошедшая со спины ведьмочка положила мне голову на плечо, заглядывая в миску. Я, уже зная ее обычаи, покрутил пудру пестиком. Ведьмочка, убедившись в готовности ингредиента, чмокнула меня в щеку, выражая одобрение моей работе, и пошла ставить на огонь специальный раствор, именуемый серой водой, главный ингредиент номера 4 от комплекса зельца. Вы могли бы подумать, а что это мы тут варим на ночь глядя, и нет ли у нас других занятий? Есть. Конечно, есть. Пользуясь офицерскими привилегиями, я выбил нам с Лирой комнату с камином. Да, ночи тут теплые, но вы должны понять это ощущение, лежать у камина, в руках какой-то дешевый и зачитанный кем-то до дыр романчик, на коленях у тебя свернулась девушка, которая лениво листает гримуар по зельеварению, неподалеку стоят две чашки с подогретым вином со специями. Сказка. И вместо этого мы ходим, варим боевые эликсиры низшего класса токсичности. Дело, господа, в том, что завтра мы уже идем на штурм дворца Освальда, и времени на подготовку почти нет. Наверное, сегодня была последняя тренировка зверья в его прежнем составе, а может и не последняя. По крайней мере, я на это надеюсь. Драки спарринги что с Саулом, что с Ренфом, что с, не к ночи будь помянут. Ансельмом Фальди многому меня научили за этот короткий промежуток лета. Ранф научил, как справляться с противником сильнее и быстрее тебя. Саул, как равный, показал мне навыки жидкого оружия и тактики борьбы с хорошо защищенными соперниками. Ансельмон научил выкручиваться из сложных ситуаций и держать удар. В первую очередь держать удар, да. Завтра мне придется показать все, чему я научился. Всем нам придется это показать. От состава червивого яблока, до 16-летнего парня из красной стрелы, который еще год назад даже и не думал вступать в наемники. Ну все это, конечно, лирика. Практика, полная крови и пороха, будет завтра. А сегодня у нас, по обычаю красных княжеств, розовая ночь. Намек на красный день, если что. Вечер и ночь, когда бойцы точат оружие, проверяют винтовки, пьют и стараются не прощаться, зная, что не все встретят следующий вечер. За пару часов мы закончили подготовку комплектов зельца. Сильные препараты, останавливающие кровь, затягивающие раны, универсальный антидот, боевой коктейль, повышающий выносливость человека, и средство, которое купирует откат от предыдущего. Закончив с препаратами, мы, согласно обычаю, проверили оружие. Я был против участия Лиры в битве, очень сильно против, и, когда узнал о ее участии, очень веско выразил свое недовольство Ренфу. В то утро мы чуть не подрались, но все решила сама Лира. Девушка увидела нас, когда нас чуть ли не разнимали Саул и Конрад, и вмешалась в обсуждение. Выяснилось два момента: это было решение самой ведьмочки, и она, к моему облегчению, в первую линию не собиралась. Да никто бы ее и не пустил, наемники красных княжеств в первую очередь были его жителями, так что ведьмами они дорожили и берегли их как могли. Так что Лира, даже если бы очень и захотела, в первую линию бы не попала, ее банально бы остановили союзники. Тем не менее, мне было как-то не по себе, когда я смотрел, как Лира разбирает и смазывает винтовку, как заряжает пули в кассеты, как проверяет патронтаж с теми самыми ингаляционными эликсирами с духами, и как выписывает на пергамент заранее заготовленные тексты проклятий. Наверное, она чувствовала то же самое, глядя, как я проверяю свой меч и чищу зачем-то выданный мне пятизарядный револьвер. Подготовка оружия проходила в полном молчании, зато под треск пресловутого камина. Закончив с проклятиями, Лира пронзительно посмотрела на меня. Я вернул ей этот взгляд. Я смотрел ей в глаза и словно бы не мог насмотреться. Ведьмочка с щелчком загнала затвор винтовки, резко встала со стула, на котором пересобирала винтовку, и подошла ко мне. «Завтра ты вернешься ко мне», и это был не вопрос. Это было прямое утверждение. «А куда я денусь?» – пожал я плечами. Немного врал, было все же страшно. «Ты не понял, так же странно, словно бы без интонаций», – повторила Лира. «Ты ко мне вернешься». Я немного помолчал, глядя ей в глаза. «Вернусь, просто, но с остальной уверенностью», – ответил я. «Отлично», – позволила себе улыбнуться моя ведьмочка, «но знаешь, обычаи и обряды никто не отменял, верно?» «Верно», – улыбнулся я, глядя на девушку. Ее тонкая майка полетела на пол, а потом мне стало не до дворцов, оружия и одежды. Были только мы. «Совсем не спится», – пожаловалась мне Лира. «Угу», – кивнул я. «Мы уже немного подостыли после, хаем, обрядов розовой ночи, и собирались уже ложиться спать, как поняли, что вдвоем не можем уснуть. Проблема была даже не в обстановке на улице, а сейчас там горели костры, и бойцы провожали день без битв, вступая в новый день, день войны и крови. Проблема была в нас самих, нервозность никуда не делась, что мне, что Лире было страшновато. Да, мы до этого бывали в нескольких серьезных заварушках, но в столь масштабной, никогда. Может, попробуем найти наших на улице, все равно просто лежим. Может, если я немного выпью, то усну потом», — предложила Лира. «Хорошая идея», — одобрил я. «Все равно уже надоело просто лежать. Я, правда, подумывал предложить повторить разные там обряды, ну, на всякий случай, но так тоже было интересно. Я уди было собирался вылезти из-под одеяла, как вдруг мою шею оплел хвост Лиры. Как будто крюком, она подтянула мою голову к своей и подарила мне долгий-долгий поцелуй. «А вот теперь можно и собираться», — заявила она с улыбкой, отпустив меня. «Вот чертовка». Когда мы наконец вышли на улицу, на улице уже стояла ночь, освещаемая как семью лунами, так и пылающими то тут, то там кострами. Вокруг костров было разное количество людей, но, к нашему с Лирой удивлению, все наемничьи отряды перемешались. Мне вот лично казалось, что такого не произойдет. Мало того, что отряды различались настолько, что легче было бы перечислить, где они были схожи, так и длительное пребывание в одном лагере не самым лучшим образом сказалось на внутренних отношениях. Тут были часты споры, жалобы, да и драки нет-нет да случались. Сейчас же я видел, как люди, разные внешне, следующие разным уставам и использующие совершенно разные стратегии боя, сидят чуть ли не в обнимку, в целом культурно употребляют, и вроде даже никто никого не пытается убить, ау, совершенно напротив. Вот молодой парнишка из зеленоголовых прямо-таки засосал женщину из мертвого света. Причем женщина, хоть и была даже на взгляд существенно старше парня, совершенно не была против. Хм, любопытно теперь, а после розовых ночей много ли наемниц уходит в своеобразный декрет? Эй, Джаспер, Лира, донеслось откуда-то сбоку, и, обернувшись, я увидел наших. Буквально в десятке метров от главного особняка был разведен костер, а вокруг него кто-то расставил срубленные бревна, использующиеся в качестве сидушек. Вокруг костра расселось не так уж мало людей, но голос Эдвина был очень приметен, а чуть позже, напрягая зрение, я рассмотрел самого санитиста, Гис с ним в обнимку и Малиновку. Вокруг костра сидели еще несколько людей, но их я не узнал. «Пойдем», – просияла Лира, – «там наши». «Пошли, пошли», – согласился я, хотя Лира, как маленький паровозик, уже тащила меня под локоть к компании. Кроме наших, тут еще сидел молодой парень, девушка лет 25 и расслабленный мужик средних лет. Мы практически мгновенно подскочили к костру и заняли свободные места, как раз напротив Эда и Гис. Меня и Малиновку разделила собой Лира, причем она нарочито плюхнулась на это место. Вот честно, взрослая же девушка, а ведет себя как ребенок иногда. «Рад, что вы вышли», — поприветствовал нас Эд. «Мы думали, вы уж и не выйдете», — мягко улыбнулась Гис. «Решили вот, а то не спится особо». Лира вдруг подскочила и подошла к парочке волшебников, передавая им матерчатые сумки. «Вот вам тут наварили, комплекс зельца. Бумажки с пояснением внутри найдете, но вещь очень полезная». «О!» — обрадовался Эд и передал Лире бутылку с каким-то мутным содержимым. «Зельц как раз что надо. А в вашей способности к изготовлению препаратов я не сомневаюсь, Монна». «Спасибо», — по голосу было слышно, как довольна комплиментом Лира. «А чего это в бутылочке?» «Да чтоб я знал», — заржал Эд, — «либо это очень неплохой самогон, либо самый дерьмовый ос, который я пил». «Ос», — немного хмуро отозвался какой-то парень, судя по символике, из отряда каменных когтей. Они, к слову, отличались одним наплечником, вырезанным из мрамора, а так были одеты кто во что гораст. «Да ладно тебе, правду же говорю», — беззлобно отозвался Эд и, прокашлившись, начал водить раскрытой ладонью по присутствующим. «Ну, Рин, ты знаешь, этот ворчун, Геп из каменных когтей, тут сидит Энна, она из мертвого света, и назвавший только фамилию Саним. Хрен знает откуда он», — снова рассмеялся Эд, указывая на мужчину, который выглядел как типичный охотник горелозимя. «Звать меня Руперт, и я вступил в теплый пепел незадолго до кутерьмы с этим вашим Освальдом», — спокойно ответил Саним. «Какой он нахрен наш, когда мы его завтра убивать идем», — фырнула Катарина. «Вермиалист, как и ты», — так же спокойно, но с неким нажимом ответил Руперт. «И чего я тебе плохого сделала?» — преувеличенно спокойно ответила Рин. «Я в свое время изучил девушку достаточно, чтобы понять, что сейчас она готовится к нападению». Впрочем, то же самое почувствовал Эд. «А ну всем спокойно, сохраните запал на завтрашнюю битву». «Ты прав, санитист», — Руперт встал. «Я, пожалуй, поищу где-нибудь ос получше. Удачи». И он удалился в ночную тьму. Мягкой земли под ногами обидчиво кинула вслед малиновка. «Местный аналог скатертью дорожка, если что. Давайте поговорим о чем-нибудь еще, кроме завтрашней битвы», — предложил я и принял из рук ведьмочки булькнувший сосуд с оссом, незамедлительно сделав глоток. «О чем пожалел? Ух-ха-ха, ну дерьмо. Да хорош уже, совсем присмурнел, как его, Геп. Глеб, да хрен с ним. Да бьет нормально, и хватит с этого пойла. Не на балу, чай», — простодушно отозвалась Энна, беря бутыль уже у меня. «А ты много на балах бывала?» «Снова гоп». «Вроде гоп, а переспрашивать как-то и неприлично. Гоп же, а то», — отозвалась Энна и сделала совершенно мужицкий глоток из бутылки. «Благородные мы были. А знаешь, Эд, мне вдруг подумалось, что самое время для этого странного вопроса, вот все никак не могу спросить. Вот у тебя есть табакерка. Это почему?» «Да мне ключ в табакерке дали, положить некуда было. Как нормальную шкатулку нашел, так уж, почитай, года два прошло, прижилось». «А костер почему?» — спросил я его про его оружие. «Действительно, ос сколотил не хуже, чем Ансельм меня об пол». Кто-то протянул мне бутыль, я сделал еще глоток и, тихо выругавшись, передал ее Лире. А вот этот счет притих, и улыбка сползла с лица. Он немного помолчал. Бутыль дошла до него, и он не просто сделал глоток, а почти ополовинил остатки. «В честь дня, когда я понял, что война не все, что есть в жизни», — наконец ответил он. Он, словно проснувшись, посмотрел на меня, потом на Лиру, потом взглянул в глаза преданно смотрящий на него Гиз. Приобняв девушку, он продолжил. «Тогда тоже была розовая ночь. Было это давненько, лет 11 назад, что ли. Битва 19 королей гремела по всей центральной Эрми. Хах, впервые произношу это слово, лет эдак за 5, наверное. Теперь это просто горелые земли. Вот, мы тогда еще были роковой музыкой. Полный сбор, санитисты всех мастей, преданные слуги Артабаса, с малолетства возвращенные в специальном лагере, в горах Ехонты. Человек 80 нас было, и армейская часть артабасцев, человек в 1500, наверное. Сейчас я понимаю, что нас просто послали на смерть. Тогда мне просто казалось странным, что я, как класс-клык, должен сражаться на передовой, но уж что имеем. Из-за моего класса я редко взаимодействовал с нашими, я там всего человек 5 тогда знал, и еще 10 просто в глаза видел. И вот сидим мы, готовимся. Как раз должны были выйти на укрепленный гурами город. Кто бы знал, что тогда там уже не было их, а дрались монгу с ворога. Неуютно мне было тогда, слишком много людей. А я такое не особо любил, нервничал сильно, хвостом, как ребенок, мотылял. И подходит ко мне девушка, лица уж не помню, но вот что звали ее — Альме, запомнил на всю жизнь. Невесело и тихо фыркнул он, сразу давая понять, где Альме сейчас. Она говорит мне, мол, чего я такой напряженный? А мне тогда кто-то впервые ОС подсунул, до этого и не пил ни разу. Сидел как в логове цвергов, только прибуханный немного. Альмия говорит, мол, расслабься, все тут такие же. Спросила меня про музу, а я про ее. Повезло ей, подумал я тогда. У меня внутри девятая нота сидит, а у нее шестая. Знать бы, была бы у нее самой хотя бы седьмая, как бы все обернулось тогда. Эд прервался на еще один глоток, она спросила, что у меня есть. Я сказал, что ОС и оружие. Она спросила, почему я говорю оружие, а не дал ему имя. А мне тогда казалось это глупым. Ну какое имя? Еще бы каждому своему револьверу или, там, сапогам имя давать. Альмия подсела ко мне и попросила поиграть. Я так удивился, спросил ее, на чем еще? А она говорит, что на своем оружии. Ну, этот пустил гис и, перегнувшись, достал откуда-то из-за бревна свой костер, в его привычном массивном кофре. Одно движение, и он вынул из ножен клинок из сплетенных, подрагивающих струн. Плавным движением, и с секундным звоном резонанса, он отрезал от бревна клиновидный кусок, причем с такой легкостью, будто в руках он держал бритву, а сидел он на теплом сливочном масле. Взяв клинок в одну руку, а клин в другую, он примерился и всадил кончик лезвия в дерево, немного его обезопасив. Потом Эд зажал клин под мышкой, положил правую руку на струны меча, а левой взялся на сплетенные на рукояти струны. Ну и я сыграл. Над лагерем пронеслась неожиданно залихватская, бодрая мелодия, будто бы сочащаяся чистой радостью и весельем. Исполнение было такое, что казалось, что луны ненадолго уступили место солнцу. Сыграл так, как ни разу до этого. Сделать это было проще простого, ведь я до этого никогда не играл, захохотал Эдвин. Но я видел, как из его зажмуренных от смеха глаз потекла одинокая слеза. Эдвин не переставал играть, перекрикивая свою же музыку. Альмера смеялась и сказала, что санитисту нельзя так плохо играть. И она, знаете что, она достала свой клавишный инструмент. Да клавишники вообще не должны воевать. Микроскопическое пианино, чуть длиннее винтовки и толщиной с гримуар, и поддержала. Она пела вместе со мной. И знаете, она тоже ужасно играла, и хвост у самой дергался, как у бродяжки на рынке. Внезапно его мелодия оборвалась. Эдвин посмотрел мне в глаза. Потому и костер, джаз, в честь того костра, около которого я понял, что могу не только убивать. С тех пор, дорогой друг, я бывал на десятках розовых ночей, но ни одна не была такой веселой, как тогда. А суть розовой ночи в этом, друг мой, суть в этом. Забудем о смерти, потому что, может, и живем-то последний день. За тебя, Альмия. И он снова заиграл так, что, казалось, вокруг него заколосилась трава, а розовая ночь продолжалась. Глава 30. Штурм. Начало. Волшебник из числа теплого пепла вскинул руки и выпустил в стену еще одну пронзительно яркую искру, которая, казалось, выжигала след аж на сетчатке. Достигнув стены второй линии укреплений, искра оглушительно взорвалась. Мы сидели за стенами, воздвигнутыми волшебниками-солнечниками уже за первой линией обороны. Сидели, скрючившись и почти не отстреливаясь, настолько плотный огонь по нам вели защитники второй линии. Пули свистели почти постоянно, врезаясь в стену из дикого камня и поднимая фонтанчики пыли у нас за спинами. Лишь некоторые волшебники рисковали подняться и выпустить очередной серьезный заряд по стенам в надежде их пробить, пока не выходило. Подготовка к этому моменту отняла немало сил. Дворец был расположен и построен весьма умело, на предгорьях, с тыла защищенный утесами и скальными выступами. Он, казалось, сам вырастал из скалы. Массивное здание с несколькими неожиданно тонкими и изящными шпилями было окружено тремя линиями стен. Даже до первых стен дойти было бы очень проблематично. Дворец располагался совсем рядом с городом под названием Цир, достаточно немаленьким населенным пунктом, который сам по себе имел стены, упирающиеся в утесы. В общем, отличное место для обороны. Силами трехлапой вороны взять стены Цира было бы, конечно, возможно, но до первой линии стен дворца мы бы уже дошли истощенными и израненными, так как надо было бы пройти через весь немаленький город, где тысяча глаз обязательно навязала бы нам городские бои. Собственно, она и навязала, только не нам. Рано утром Ранф улетел навстречу с Эйваром и его воинством черведовов, что уже вторглась в Красное княжество и даже успела взять несколько мелких городков, отбив их у тысячи. Мы же все выдвинулись сразу к Циру, где мы без особых проблем затаились в лесу неподалеку от города. Мне повезло быть на самой опушке, откуда открывался вид на город. Мы были свидетелями, как на расстоянии километра от городских стен открылся разлом, причем он был очень странным. Прежде виденные мной разломы были больше в высоту, этот же был намного шире по сравнению с собственной высотой. В общем, Ранф открыл ворота. Зрелище того, как из клубящейся тьмы червивого дна выходят ровные ряды людей в черных мундирах, было, конечно, невероятно впечатляющим. Их стальные полумаски злобными усмешками сверкали в лучах рассветного солнца, оно же подсвечивало дуло винтовок, а вскоре попыталось заглянуть внутрь дула первого осадного орудия, которое выкатили сами червидавы. Стражники на городских стенах едва успели понять, что происходит, как перед городскими стенами уже была пара тысяч черведовов, которые с невероятной скоростью сооружали огневые точки и воздвигали защитные стены, вынимая из-под земли валуны. Волшебникам тоже нашлось место, несколько канониров начали забрасывать стены первыми, пока еще слабенькими эффектами, пробуя на прочность городские стены. В воздух взмыли волшебники-нексиалисты, они должны были увидеть слабые точки обороны и наметить план города для дальнейшего захвата. Тут и пролилась первая кровь. Со стен города точно так же вспорхнули стаи бойцов в кожаных костюмах, вооруженные луками чудовищного размера. Не могу сказать, что я не видел отряд холодных сердец в действии, но тут я увидел их истинную мощь. Предатели, переметнувшиеся на сторону Освальда, осыпали разведчиков-черведовов просто ливнем ярко-голубых стрел. Холодным сердцам не нужны были колчаны, свои жуткие метровые стрелы они делали прямо на лету, из своего излюбленного голубого льда. Разведчики тоже в долгу не остались, но все же это были не бойцы. Да, солдаты в черном яростно огрызались различными эффектами на основе ветра и льда, но члены холодных сердец были закаленными в огне вечного мятежа бойцами, и они удивительно быстро сняли всех разведчиков. Но самое жуткое началось потом. Не успел последний из черведовов упасть, как инертная до этого масса основного войска внезапно и очень зло огрызнулась на бывших наемников. Те попытались было лавировать, но безуспешно, эффекты инферно и последнего океана быстро спустили всех на землю, многих просто сбили меткими винтовочными выстрелами, а одного из холодных сердец просто засосало в небольшой разлом, который, судя по цвету, вел прямиком в завихрение. Нечеловеческий вой попавшего туда наемника, казалось, был слышен за несколько километров. Когда расправа над холодными сердцами закончилась, войско Ивара пришло в движение, в первые ряды войска вышло аж под полсотни волшебников класса канонир, которые за пару минут проутюжили стены так, что зубцы, по идее защищенные серьезными проклятиями, осыпались, а в одном месте вообще образовалась небольшая брешь, пока еще слишком маленькая, чтобы штурмовать стену. И сразу после обстрела в воздух взвелись еще разведчики, причем их было чуть ли не втрое больше. Это ведь была, попытался сказать я Эдвину, который сидел рядом со мной, но он меня перебил. Да, первая группа разведки была приманкой, зато теперь стены почти безопасны. Сразу после этих слов в стене образовались сотни небольших отверстий, откуда сразу же расцвели дульные вспышки. Спустя пару секунд ветер донес до нас сухой треск выстрелов. Волшебные эффекты работали для всех сторон одинаково. Червидавы практически не понесли потерь, до дальних рядов пули не доставали, а первые ряды уже скрылись за стенками из валунов. И все же осада уже пошла. Из разлома, сделанного Ранфом, показался ствол орудия, в несколько раз превосходящие три предыдущих выкачанных пушек. Монументальный ствол все выдвигался и выдвигался, а корпуса пушки все не было. Лишь выдвинувшись на более чем десяток метров, из тьмы дна показалось само орудие на огромных колесах. Эдвин рядом со мной витиевато выругался. «И что это такое?» Решил я уточнить. «Это осадное орудие высшего класса. Эйвар не собирается штурмовать стены. Чего? А как тогда осада будет проходить?» «Да не будет осады. Это кулак духа двух смертей. Эта пушка просто снесет стену». Так и случилось. Завидев эту пушку с длинным названием, люди на стенах активно зашевелились, и в наступающих полетели не только пули, а еще и эффекты, преимущественно из арсенала вермиалистов, а спустя еще пару минут из-за стены наконец грохнули пушки тысячи глаз. Войско Ивара среагировало моментально, разведчики буквально тут же рухнули на землю, а глубинщики-червидавы запустили в воздух сотни водяных шаров, причем очевидно сделанных из твердой воды. Уж благодаря Ансельму я запомнил этот характерный синий цвет. Волшебники не просто запустили в воздух шары, а еще и начали их перемещать по хитрой траектории. Когда снаряды, выпущенные из пушек защитников, должны были достичь рядов черведовов, оказалось, что водяные шары банально могут эти снаряды словить. Болванка из железа просто протыкала шар и застревала внутри, после чего волшебники спускали эти шары. Эффективно, но не идеально, два снаряда все же ударили по рядам черведовов. Еще за 5 минут ожесточенной перестрелки не происходило почти ничего, кроме все прибывающих и прибывающих черведовов, их же суеты около огромной пушки. Наконец, очередной шаг сделала 1000 глаз. Прямо со стены, неожиданно для меня, хлынула настоящая волна ворога. Это как раз и был легион Тиуммов. Скорее всего, далеко не весь, но зрелище того, как самая настоящая волна из черно-серой кожи и сверкающих изумрудных фасеточных глаз стекла по стене, никого не могла оставить равнодушным. Оказалось, что до этого черведавы филонили, так как после того, как первые ряды ворога слезли со стены, они показали, что значит вести огонь. Выстрелы больше не звучали по отдельности или вместе, перекрывая друг друга. Этот звук стал единым и практически монотонным. Действие это возымело моментальное. Первые ряды ворога просто осыпались на землю, и какое-то время волна тварей, даже прибывая, не могла двинуться дальше. Так было до стрелков Тиуммов. Они сползли точно так же, как и другие, и выглядели они совершенно так же, почти обнаженные твари, лишь в набедренной повязке. Вот только если прочие ворога были вооружены холодным оружием червивого дна, то эти несли с собой здоровенных толстых червей. Я не видел, как они это сделали, но в итоге из волны Тиуммов в сторону нападающих полетели странные зеленые сгустки. Падая заряд оборонительных стен, в месте попадания они вызывали самый настоящий взрыв криков боли такой силы, что они перебивали даже монотонный гул выстрелов. Огонь нападающих будто бы немного ослаб, что позволило волне Тиуммов наконец достигнуть защитных укреплений черведовов. Через валуны в человеческий рост ворога просто перепрыгивали, уже в полете взмахивая своими искривленными тяжелыми мечами. За стенами тут же началась безобразная свалка с криками, нечеловеческим визгом и выплывающими то тут, то там свежими призраками атакующих. Поток Тиуммов почти не ослаб. Черно-серые ворога теряли десятки своих еще на подходе, но это их не останавливало. Сотнями они преодолевали слишком слабую защиту черведовов, после чего врубались в их ряды. Но жертвы сотен черведовов были не напрасны. Здоровенный кулак наконец был наведен, зафиксирован и заряжен. Это подметил Эдвин, о чем он оповестил всех громким криком. Всем лечь, закрыть уши и открыть рот. Живо. Не сказать, чтобы Эд пользовался огромным уважением среди рядовых трехлапой вороны, но некоторые наемники-ветераны, видевшие кулак, тотчас последовали указаниям, а за ними и все остальные. Лег я и сам, прикрыв уши, распахнув рот и недоумевая, зачем это все надо. А потом кулак духа двух смертей взорвал мир. Ну, так мне показалось. Вообще, звука как такового я не услышал, меня оглушило в один миг. Короткий рев стенобойной артиллерии чувствовался не ушами, а всем телом. У меня вздрогнули все артерии, завибрировали глазные яблоки, начали ныть локти, которыми я упирался в землю, и вдобавок ко всему начала болеть голова. Как только я все осознал, нас накрыла мелкая темно-оранжевая пыль. Она рассеивалась долгие 10 минут, в течение которых я не был уверен, что бой продолжается, я ничего не слышал, один только тонкий писк, ничего не видел и кашлял как последняя сволочь. Когда пыль все же рассеялась, нам предстал вид на город. В стене, как раз в том месте, откуда шел поток Тиуммов, был пролом. Даже не так, стена там перестала существовать. Вместо стены была неглубокая рытвина, но вокруг самой стены не было вовсе. Пролом был диаметром 20 метров, и сейчас через него в город полноводной рекой текли солдаты круга черведовов. Меня кто-то хлопнул по плечу, я обернулся. Это был Эдвин. Он что-то говорил, но я не понимал, что именно. По жестам я смог догадаться, что он куда-то звал. А, понятно, второй этап плана. Путь через разлом, наш шанс миновать городской бой. Глава 31. Штурм. Первая линия. Нашему небогатому воинству пришлось выждать еще определенное время, чтобы черведавы вошли в город и связали силы 1000 глаз боями. Через полчаса Ран счел, что время пришло. Он не стал тратить время на красивые речи и воодушевляющие слова. Все и так понимали, зачем они тут сегодня собрались. Одним движением закованной в кутикулу ладони Ранф разорвал пространство, вызывая разлом уже более привычной, вытянутой вверх формы. В провале, ведущем в другой мир, клубился непроглядный мрак. Первые отряды вошли туда, и через пару минут пришла и моя очередь. Первый мой шаг за границу мира. Воздух червивого дна было сухой и холодный. Еще тут было непроглядно темно. Даже не так, это было трудно описать словами. Я словно бы ослеп. Не было видно абсолютно ничего. Только размеренное дыхание членов трехлапой ворона и приглушенный лязг тяжелых доспехов стальных рогов. Мы шли по полю из гравия, и изредка до меня доносились голоса вермиолистов из числа червивого яблока. «Парень в шляпе. Да, ты. Вернись. Левее. Трехрогий наплечник. Дыши глубже. Успокойся и иди. Тут 10 минут ходьбы по ровной местности. Давай, смелее. Девушка из теплого пепла. Не ты, другая. Да духи дна тебя подери». Послышался тонкий взвизг. «Вот ты, левее, уходишь. Другой лево, дура». Под такие абсурдно забавные комментарии идти было значительно легче. И действительно, наш путь много времени не занял, какие-то 10 минут, синхронный поворот направо, потому что нам пришлось огибать невидимую скалу, и мы пришли, впереди забрезжил свет. Странное дело, новый разлом был отчетливо виден во тьме. Сквозь прореху в пространстве были видны улицы городка с типичной архитектурой красных княжеств, но свет солнца и лун не мог проникнуть в это место. Я видел людей только тогда, когда они вылезали на ту сторону, также портал не подсвечивал путь, не давал посмотреть на хоть что-нибудь из местных красот. Тряхнув головой, я в составе очереди вывалился из портала, и тут же начал трясти головой. При переходе в мои чувствительные уши ворвалась настоящая какофония битвы. Совсем недалекие выстрелы, крики, грохот артиллерии и резкие визги врага. Мне сильно помог какой-то парень из мертвого света. «Не стой, давай, отходи. В переулке, пробирайся сквозь дома. Наша цель – стены». Я его послушал, ну, почти. Я сначала встал немного поодаль, вытащил из-за спины меч и торопливо напитал его своей мощью. Меч послушно создал завихрение пространства по кромке лезвия, и теперь при каждом движении издавал едва слышный, но очень низкий и зловещий гул. Потом я начал отслеживать выходящих, выпрыгивающих и вываливающихся из разлома людей. Мне нужен был мой отряд. В конце концов из пролома вынырнул, очумело тряся головой, Саул. Я махнул рукой, привлекая его внимание, и бывший наемник подошел ко мне. Вместе мы должны были дождаться еще нескольких человек. Ждать нам пришлось еще около минут 15, за которые я успел как осмотреться, так и немного вникнуть в происходящее вокруг нас побоище. Разлом был открыт Ранфом в каком-то глухом переулке, довольно близко к первому ряду стен дворца Освальда. Основная волна городских боев пока до нас не докатилась. Ручаться, конечно, не могу, но вроде как червидавы штурмуют уже центр ЦРА. Если так, то они идут весьма шустро, и нам следует сильно поторопиться. Благо, на прямой штурм трехлапая ворона решила выделить не все 3000 имеющихся у нас наемников, а лишь самых-самых, коих набралось чуть меньше 500. Да, силы невеликие, но благодаря силам круга черведова в тысячи глаз пришлось распылять свои силы по всем красным княжествам, оставляя тут, под лицера, только гвардию самого Освальда, которую успешно связали в бою опять же основные силы черведовов. Пока гвардия в своей массе отвлечена, наш небольшой, но очень и очень злой отряд, почти целиком состоящий из закаленных в бою ветеранов, ставит своей задачей пробиться за три линии оборонительных стен, взять дворец и убить как белых сердец, так и самого Освальда. Причем нам в этом помогут оставшиеся силы, стоит нам взять все стены, червивое яблоко смогут снова открыть разлом и впустить на территорию дворца еще больше сил трехлапой вороны. План на удивление простой, а потому точно должен был сработать. Тем временем наш отряд пополнился. Теперь рядышком, прижавшись к стенам, стояли я, Саул Эдвин, немолодой волшебник-глубинщик Гроу и молодая зеленоголовая, обладающая плохой славой придурочного берсерка девушка лет 20, представлявшаяся не иначе как бешеная. Судя по слухам, имя ей подходило. В конце концов из разлома, вслед за остальными яблочниками, вылез Ранф. Мановением руки закрыв разлом, он подошел к нам. Все, отряд в сборе. Пока мы ждали членов нашей веселой компашки, все остальные разбились по таким же странным и разношерстным командам и начали форсировать город. Задача была не самая простая. Ладно, наша высадка проходила в каких-то глухих трущобах, в широком переулке между двумя почти сросшимися крышами домами, но вот преодолеть оставшийся до стен километр задача была непростая, а все благодаря отрядам культистов и солдат тысячи глаз, а также разнокалиберным стаям тиумов. Мое внимание сумел привлечь Конрад, он же Коршун. Одноглазый вермиолист с крюком вместо руки не входит ни в одну команду, он сам себе был командой. На моих глазах Конрад создал несколько небольших проколов пространства, из которых вынырнули гончие. Ну, так мне сразу же подсказали инстинкты. Твари, похожие на помесь хищных жуков и гиены, щеголяли хитиновым покровом, спиной, покрытой иглами, и огромной зубастой пастью, причем их нижняя челюсть самым зловещим образом могла раскрываться еще на две части по вертикали. Ну и жуть. Ну что, пошли. Глухо донеслось из-под слишком большой для человека маски. Ранф отвлек меня от созерцания того, как Конрад призывает себе мини-армию, состоящую аж из 20 голов таких вот гончих. Вообще, все яблочники были как на параде, все в своих масках и черных плащах из мрака, что скрывало и броню, и оружие. Только Ранф решил не надевать плащ. Вермиолист с ног до головы был закован в своеобразную броню из плоских костяных пластинок, сильно напоминающих ребра. Так выглядела сотня червей-защитников, что в той же сотне мест проткнула его кожу, выбираясь под свет солнца и лун, облегая и защищая тело своего хозяина. Из предплечья Ранфа уже выглядывали металлически блестящие черви-штыки, а на тыле кистей я заметил едва шевелящиеся кончики тел ловчих особей. Что и говорить, глава червивого яблока выглядел сверх всякой меры устрашающе, а впечатление только усиливалось большой маской с четырьмя провалами вместо глаз. Мы все тоже были разодеты, но не так пугающе. Я и Эд были в костюмах, похожих на костюмы охотников гориллоземелья, кожаные куртки, плотные матерчатые брюки и высокие сапоги. Как оказалось, нам одинаково комфортно в этом состоянии. Впрочем, я не собирался долго так ходить, у меня же была возможность перехода от человечьего вида к виду очень маленького, но чертовски злого Голгареныша. Бешеная, как и все зеленоголовые, была в кожаной броне поверх зеленой рубашки, а мужчина-глубинщик вообще был из клинков и щеголял в латном нагруднике, наручах и поножах. В руках он сжимал нечто, очень напоминавшее фламберг. Символ на мече неприятно царапал мне глаза. «Пошли», — отозвался Эдвин, — «как пойдем?» «Все пошли понизу, так что мы пойдем поверху», — скомандовал Ранф и, сделав прыжок с места, высадил собой окно на втором этаже. Энда, ну и силище в этом, казалось бы, худом и жилистом теле. Что ж, нам оставалось лишь последовать за Ранфом. Эдвин снова резонансом вырастил столб из земли, банально изгибая и растягивая поверхность дороги. Я же успел зацепиться на верхушку столба уже когтистой и закованной в черно-багровую чешую. Бешеная просто запрыгнула в окно, пусть и с разбега, а клинок ухватил за хвост призванную им длинную ярко-оранжевую рыбу, напоминавшую мурену. В доме мы удачно очутились в коридоре. Нам надо было лишь пробежать его насквозь. Минуя это своеобразное препятствие, я углядел девочку, лет 10, не больше, в красно-белом платье и бантом на кончике хвоста. Дитя до смерти было перепугано нашим громким и внезапным появлением, но что зацепило меня больше всего, так это то, что завидев мою уже чешуйчатую и клыкастую морду, девочка начала тихо плакать, абсолютно беззвучно. «Что?» – испугалась. Участливо произнес я. Было трудновато из-за изменившейся анатомии, но я справился, не бойся, я друг. Прогоню с друзьями нехороших дядек. От моих слов девочка еще сильнее сжала губы, а слезы покинули глаза и потекли по щечкам. Мне вдруг стало стыдно. «Да ладно тебе, не такой уж я и страшный», подумав, я протянул ладонь и сформировал на ней из раскаленного речного железа фигурку в виде этой самой девочки. Ладно, получилось совершенно не похоже, но фасон платья и бантик на хвосте я сделать сумел. Пышущую жаром и светящуюся красным фигурку я аккуратно поставил на пол. «Вот, потом заберешь, как остынет». «Это тебе», — зачем-то пояснил я и продолжил свой путь. Тем временем уже почти все миновали и второе окно, а все благодаря Иду, который удлинил подоконник и сумел провести его тонкой дощечкой аж до крыши соседнего дома, а тот был, к слову, четырехэтажным. Я последовал за товарищами, и уже скоро моя чешуя ощутила на себе теплый ветер летней белой долины. К сожалению, ветер дул со стороны внешних стен города, так что кроме летнего тепла он нес с собой яростные крики сражения, гул орудия и запах пороха. Вздохнув, я побежал вслед за всеми, гремя бирюзовой черепицей. Сегодня, надеюсь, все закончится. Мы продвигались достаточно быстро, но, что удивительно, червидавы почти догнали нас. Мне даже немного удалось понаблюдать за их методом работы, что меня попросту ужаснуло. Эти люди настолько всепоглощающе ненавидели червивых, что их методы пугали даже меня. Круг черведовов, казалось, и вовсе не считается с потерями. Насколько я понимаю, тюрьмы не были для черведовов сюрпризом, но и подарком тоже не были, пока не сталкивались, но даже по рассказам и слухам тюрьмы были крайне неудобными врагами, выносливыми, многочисленными и обладающими как неплохим вооружением, так и роевым сознанием, что значит, что они совершенно точно не считались с потерями. Но тут удивительного не было, а вот люди в черной броне удивляли. На моих глазах небольшой отряд в десяток черведовов столкнулся с троекратно превосходящим их отрядом тюрьмов. Пока 8 человек отступили чуть назад, отстреливаясь из винтовок и готовя боевые эффекты, двое вытащили холодное оружие, полутораручный меч и короткий кинжал. Именно эти двое и встретили собой тюрьмов, которые все были бойцами ближнего боя, на что прямо указывало их вооружение. Короткие массивные кривые клинки, подобие кирас на груди и шлемы с сетчатым забралом, призванные хоть как-то защитить уязвимые огромные глаза тюрьмов. Это было даже красиво, как двое человек вполне успешно раскидывают почти 30 врага, поистине виртуозно фехтуя с ними. Тем не менее, голый численный перевес брал свое, и спустя минутку, за которую я успел перепрыгнуть на соседний дом, один из мечников упал, пропустив очень жестокий удар в спину. На брусчатку пролилась теперь не темная кровь врага, а яркая человеческая. Второй же черведов поступил совершенно неожиданным образом, он разом откинул за спину меч и кинжал, словно бы передавая их стрелкам, а сам дернул за какой-то шнурок у себя на груди и бросился в самую гущу врага. Те тут же облепили его, как муравьи и труп гусеницы, и их руки активно заработали мечами. И тут грянул взрыв. Врага раскидало, я от неожиданности выругался. Пригнувшись, чтобы меня случайно не заметили, я продолжил движение чуть ли не на четвереньках, и только уже перепрыгивая на следующую крышу, успел заметить две вещи. Первое, самоубийственный взрыв ополовинил отряд врага, и его уже почти добивали стрелки, даже не вступая в ближний бой. Вторая, мертвые черведавы уже воскресли в виде призраков, и каково же было мое удивление, когда я увидел, как оба призрака берут в руки свои же мечи. Очевидно, они были к этому очень даже готовы, так как призраков явно не настигло выцветание, да и более того, рукоятки мечей были, если и не сделаны из бронзы, то бронзовая проволока там точно была, иначе призраки не смогли бы взять мечи. Перед тем, как окончательно потерять из виду отряд черведовов, я успел заметить, как один черведов стрелок надевает на себя неиспользованный взрыв-пакет первого мечника. Пока мы бежали, я стал свидетелем еще одного самоубийственного поступка черведовов. Один из них где-то нашел пассажирскую крытую карету, сумел поднять ее в воздух, и все лишь ради того, чтобы безуспешно высадить по нам барабан револьвера. Израсходовав патроны, он не расстроился, напротив, он ускорил карету, посылая ее вперед. Провожая ее глазами, я заметил впереди троих солдат в серых плащах. Они, по идее, спешили в зону прорыва черведовов, но, заметив карету, начали ее обстреливать. Они явно не были готовы к выкрутасам пилота, тот не стал ни стрелять, ни посылать вперед смертоносное волшебство. Он просто и незатейливо рухнул прямо на черведовов. Цензурных слов маловато, конечно. Тем временем мы даже без особых проблем добрались до первой линии стен. Она была предусмотрительно отгорожена от города широкой линией площадью, но нам это было даже на руку. Сама стена была сложена из белого природного камня, была высотой с трехэтажку и, самое главное, была достаточно широкой, чтобы вмещать на себе стражников. Те, завидев нас, начали переполох, беготню, а самые умные, которые подозревали, что кто-то может попробовать избежать городских боев, начали прицеливаться из длинноствольных винтовок. Зря. Прямо на моих глазах из какого-то переулка впереди нас выбежал отряд, в своем составе имеющий только стальных рогов. Выбежав на середину площади полоски, один из них воздел руки, а остальные трое коснулись его плеч. На меня пахнуло доселе незнакомым мне ощущением высокой концентрации мощи солнца и лун. Оно ощущалось как запах лета, скошенной травы и влажной земли, но ощущалось не телом или органами обоняния, а теми тонкими нитями, что пронизывали тело каждого из нас и образовывали мощепроводы.